Дома я без труда нашла бывшую дачу банкира Кронгауза в интернете. Она была расположена недалеко от города, на Выборгском шоссе. Дачу эту построил в 900-е годы известный петербургский богачий меценат, банкир Кронгауз. Она была выстроена в модном тогда стиле модерн с китайскими мотивами. Банкир проводил там светские приемы, на которых бывали знаменитые актеры и писатели, жил на широкую ногу, но незадолго до революции почувствовал ветер перемен, запер дачу и уехал в Швейцарию, надеясь, что очень скоро все вернется на прежнюю колею и можно будет приехать обратно. Обратно он не приехал, вскоре умер в Швейцарии, но дача уцелела, оказавшись на территории Финляндии. После войны там была организована поселковая библиотека. Позже, в 90-е годы, был открыт ресторан, популярный у новых русских. Но уже в новом столетии этот ресторан стал не так популярен, а потом и вовсе сгорел, и восстанавливать его не стали. Какое-то шестое чувство говорило мне, что нужно туда наведаться, но без машины это было нереально, а моя собственная машинка все еще была в ремонте. Утром я снова позвонила автомастеру Виктору. «Здравствуй, Витя», — ласково начала я. «Как там моя машинка? Ты ее наконец починил?» «Нет, тут еще много работы». В его голосе была интонация, с какой отделываются от надоедливого зануды. «Позвони на следующей неделе. Тогда она, наверное, уже будет готова». «Но ты и в прошлый раз говорил то же самое. Мне уже надоело на метро кататься». «Говорю тебе, раньше следующей недели не управится. Все, разговаривать больше не могу, меня клиент ждет». И он повесил трубку с явным облегчением, как будто прихлопнул назойливого комара или осеннюю муху. Я посмотрела на трубку с возмущением. «Сколько можно водить меня за нос?» И тут я вспомнила про свой лорнет. «Ну, Витенька, ты еще не знаешь, что тебя ждет. Не знаешь, с кем ты связался». Я быстро собралась, сунула лорнет в сумку и поехала в автомастерскую. Но до этого позвонила Ренате и сказала, что у меня ночью разболелся зуб. По этому поводу я сижу сейчас у стоматолога и буду только с обеда. А, возможно, и с обеда на работу не приду. Так, чтобы она передала начальнику, если он спросит. «Не знаю», — сомнением протянула Рената. «Не знаю, как он это воспримет. Ты, Алиска, доиграешься. Ты только передай, не забудь. Думаю, что с начальником теперь все будет в порядке, учитывая Кристинку. Но Ренате я об этом говорить не стала. Незачем авторитет Андрея Яковлевича перед подчиненными ронять. Виктор был на посту. Он стоял возле сверкающей черным лаком машины и разговаривал с ее хозяином, толстым, одышливым дядькой в дорогом костюме. «Сами понимаете, Роман Васильевич, ремонт очень сложный. Нарушилась герметичность пневматической магистрали и дефект поршневого кольца. Надо же, а я всегда считал, что Infiniti очень надежная машина. Надежная-то она надежная, но при этом очень капризная. Родные детали от нее сейчас достать очень трудно. Хорошо, что у меня есть связи, так что не беспокойтесь, я все достану. Но стоить это будет прилично». Он написал какую-то цифру на листке и показал клиенту. Тот поднял брови и протянул. «Однако, нельзя ли как-нибудь поскромнее? Возьмите себя в руки, Виктор!» «Что вы, Роман Васильевич, я и так нашел самый бюджетный вариант. Я на этом ничего не заработаю, сделаю все исключительно из уважения к вам». Я тихонько достала из сумки лорнет, поднесла к глазам и для начала взглянула на толстяка клиента и услышала унылый голос. «Опять холестерин поднимется. Не надо было заходить в тот ресторан. Там все такое жирное, но такое вкусное. Одно утиное конфи чего стоит. Ну как можно от него отказаться? С другой стороны, холестерин». Я перевела лорнет на Виктора и несколько минут послушала его внутренний голос. Он тем временем закончил разговор с хозяином Infiniti. Тот ушел, и Виктор повернулся ко мне. «А ты чего приехала? Я же тебе сказал, раньше, чем на следующей неделе, твоя машина не будет готова. С ней столько возни. Я на нее уже массу своего времени потратил». «Да что ты говоришь?» — протянула я невинным тоном и снова поднесла к глазам заветный лорнет. «А вот я думаю, что ты к ней еще даже не подходил. То есть не думаю, а на все 100% уверена, даже на 200». «Да ты что?» — Витя изобразил праведное возмущение. «Что ты там можешь думать? Ты в машинах разбираешься примерно как я в китайской грамоте». «Да что ты говоришь? Может, я в них и не разбираюсь, но я знаю, что в «Инфинити» Романа Васильевича поломка самая ерундовая. Никаких деталей менять не нужно. Ты управишься за час, а денег с него слупишь столько, что на них можно новую машину купить». «Да что ты такое несешь?» Витька побагровел, набычился и сделал шаг ко мне. «Я могу его догнать, хочешь?» Я не отступила, хотя с трудом от этого удержалась. «Витька парень здоровый». «Да он тебя и слушать не станет». Витька решил сменить тактику. «А может, и станет. Особенно если узнает, что ты запасной ключ от его машины собираешься сделать и продать угонщику зеленому. Как ты уже много раз делал». На этот раз Витька сам позеленел, как тот угонщик, огляделся по сторонам и зашипел. «Ты что? Ты что? Что ты такое несешь?» «Правду и ничего, кроме правды. Как это зеленый так ловко угнал Порше бизнесмена Ракицкого? Как раз за неделю до угона ты его машину ремонтировал». «Ничего не знаю». Витька снова сменил тактику и перешел в глухую оборону. «Полиция ко мне никаких претензий не имеет, и слушать тебя там не станут». Я снова поднесла лорнет к глазам и протянула задумчиво. «Может, полиция и не станет, потому что ты им машины бесплатно чинишь. А вот страховая компания обязательно выслушает, потому что ей очень не нравится, что застрахованные у них машины регулярно угоняют. Этак они разорятся на страховых выплатах. До того Порше был внедорожник Закускина, а до него Мерседес полковника Смирнова. Перечислить еще?» Я выразительно взглянула на него поверх лорнета и добавила. «И что интересно, после каждого угона ты вскоре менял место работы, чтобы не мозолить глаза клиентам. Как ты думаешь, если об этом узнают все хозяева мастерских в городе, что с тобой будет, Витенька? Или взять того же полковника Смирнова? Он в полицию не пойдет, сам с тобой разберется». «Ты откуда все знаешь?» — заныл Виктор. «Ты вообще кто такая? Ты на кого работаешь?» «На саму себя». «И чего ты хочешь? В долю?» «Вот уж чего я точно не хочу. Вообще с тобой никаких дел иметь не хочу». «Тогда чего?» «Во-первых, ты прекратишь свои фокусы с запасными ключами. И во-вторых, ты сегодня же отремонтируешь мою машину. И денег с меня нисколько не возьмешь, потому что всей работы там на полдня максимум. Договорились?» «Договорились». Виктор тяжело вздохнул. «И смотри там, не вздумай тормоза испортить или еще подобное сделать, что к аварии привести может. Не надо ведь никакой аварии. И в мыслях такого не держи». «Да больно нужно». Хмуро буркнул Виктор, хотя я знала, что мелькнула у него такая мысль. Только он ее сразу отбросил, потому что жуткий трус. «И имей в виду, если ты снова станешь делать ключи для зеленого, я об этом тут же узнаю». Судя по испуганному взгляду, Виктор мне поверил. И к вечеру починил мою машину, и даже подогнал ее прямо к моему дому, чтобы я не появлялась у него на работе. Так что на следующее утро я выехала на Выборгское шоссе и поехала в сторону бывшей дачи Крангауза. Перед этим я снова позвонила в офис Ренати и нарвалась на начальника. «Андрей Яковлевич», — простонала я, изменив голос, — «я не могу выйти на работу». «Вам зуб вырвали?» — осведомился он с необъяснимым злорадством в голосе. «Еще нет, нужно сначала, чтобы флюс рассосался», — соврала я. «Щеку раздуло», — поинтересовался он. «Ага, жутко прямо». «Хорошо. Оформим вам за свой счет». Было слышно, как он улыбается. «Ну что за человек? Так радоваться несчастью ближнего — это просто патология какая-то. Что я ему сделала?» «Подумаешь, про Кристинку напомнила. Чтобы у тебя самого все зубы выпали». Тихонько пожелала я, когда в трубке послышались короткие гудки. И тут же устыдилась, потому что вспомнила про Дашу Дину, или как ее там... Я ей пожелала всего плохого, и вот, пожалуйста, нашли ее мертвой. Нехорошо, конечно, но ведь не я ее загрызла. Так или иначе, нужно быть осторожнее в своих желаниях, тем более что никакого флюса у меня нет.